«Не знаю», — замялся папа. «Произошло еще одно нападение. Волки никак не успокоятся. У горячих источников, совсем близко к курорту, причем у нас есть очевидец». По словам женщины, ее муж был метрах 10 от дороги, а потом исчез. Она пошла искать, увидела огромного волка и бросилась за помощью. Желудок болезненно сжался, будто я на огромной скорости налетела на штопор. «Того мужчину загрыз волк?» «Нет, он просто исчез. Осталась только окровавленная трава», — с болью в голосе проговорил Чарли. «Егери вооружаются, набирают добровольцев. Думаю, их будет немало. За каждого убитого волка назначили вознаграждение. В лесу начнется беспорядочная стрельба, и меня это пугает». Он покачал головой. «В такой суматохе возможны несчастные случаи». «Волков будут отстреливать?» Мой голос упал на 3 октавы. «А как иначе? Что с тобой?» — спросил Чарли, внимательно изучая мое лицо. Сильно кружилась голова, наверное, поэтому я и побледнела. «Только не говори, что в Гринпис вступила». Я будто онемела, и если бы не папа, скрючилась бы от боли и ужаса. Пропавшие туристы и окровавленные следы совершенно вылетели из головы. Я даже не подумала связать их со своей догадкой. «Ну, милая, не бойся, только с шоссе не съезжай, ладно?» «Ладно», — тихо пообещала я. Присмотревшись внимательнее, я заметила, что Чарли в высоких охотничьих сапогах, а к поясу пристегнута кобура. «Пап, ты что, тоже пойдешь на волков?» «Белс, я должен помочь, а люди пропадают». Мой голос сорвался на истерический визг. «Нет-нет, не ходи, это слишком опасно». «Детка, у меня работа. Не волнуйся, все будет в порядке». Он повернулся и приоткрыл дверь. «Идешь?» Я замялась, а невидимый штопор продолжал буравить желудок. «Что сказать? Как остановить Чарли? Разве в таком состоянии что-нибудь дельное придумаешь?» «Белс, может, рано ехать в Лапуш?» — прошептала я. «Согласен», — кивнул он и вышел под дождь, закрыв за собой дверь. Едва на крыльце стихли шаги, я бессильно опустилась на пол и обхватила колени руками. «Побежать за Чарли? И что сказать?» «А как насчет Джейкоба? Он мой лучший друг, нужно его предупредить. Если он действительно...» Поежившись, я мысленно произнесла страшное слово «оборотень». Сердце подсказывало, это правда. «Значит, егери будут стрелять в него?» «Нужно сообщить Блэку и его друзьям, что жители Форкса готовят облаву, и в ипостаси огромных волков разгуливать опасно. Нужно их остановить». «Они должны остановиться. В лес отправился Чарли. Имеет это для них какое-то значение?» Я задумалась. До сих пор пропадали только чужаки. Интересно, это простое совпадение или часть плана? Я убеждала себя, что хотя бы Джейкоб образумится. И все-таки его стоит предупредить. Или не стоит? Джейкоб Блэк мой лучший друг или монстр? Настоящее чудище, злое и бессердечное? Нужно ли предупреждать, если он и его друзья — убийцы, безжалостно терзающие невинных туристов? Если они в самом деле монстры из фильма ужасов, разве их можно защищать? Естественно, индейцев пришлось сравнивать с каллинами. От одного воспоминания руки судорожно метнулись к груди. Так сильно болела зияющая рана. Если честно, про оборотней я почти ничего не знала. В моем представлении это звероподобное чудище из фильмов ужасов. Зачем они охотятся? Чтобы удовлетворить голод с жаждой или просто из желания убивать? Пока все это не выясню, судить трудно. Но не верилось, что им приходится труднее, чем каллинам, которые ценой немыслимых усилий подавляли свою страсть.